Она мельком взглянула на яркий лоскуток, снова свернула его и, небрежно сунув забожницу, защелкала орешками. — Ничего, — успокаивал себя Тимофей, — позже разглядит. Он пробыл у мяченых недолго, а когда ушел, унося непонятную тяжесть на сердце, Ольга, надувшись, села к окну. «Когда любят, разве ж такие подарки делают?» — думала она сердито. «Вон, кулотка. Подойдет к саду Настьки, засвистит в три пальца, аж в ушах звон, и бежит она к нему стремглав. А он из-за пазухи достанет безделицу. Так, ни за что, от щедрости. А сейчас уехал с ушкуйниками в Югру. Теперь или с соболями жди, или голову сложит. Да неужто Настька ждать его станет?» Ольга сморщила высокобелоснежный лоб, ожесточенно решила: «Будет ждать, дура». Ей вдруг стало тоскливо, жаль себя. «Где судьба моя бродит?» — пригорюнившись, думала она. «Нездин Лаврентий вяжется, уродина, да зато богат. Вышло б за него, девки от зависти лопнули». Она снова возвратилась мыслью к Тимофею. К нему относила сына смешливо, тощий да некрасивый какой, и с невольным уважением, даже чувствовала страх перед его необычностью. Чудно. Картинку принес. Ну к чему она? Косилась на уголок пергамента, выглядывающей из забожницы. Но встать не захотела. И глядит своими глазищами синими кругами. Сестры смеются, спрашивают: «Тебе с ним не страшно, когда одни остается? Строгий он у тебя». «Да уж, не из веселых». Она вздохнула и пошла к сестрам. Глава 7. Свадьба. Праздновали новое лето. После молебна в Софийском соборе владыка обтер мокрой губкой икону, омыл руки и погрузил в воду крест. Запели тропарь, и крестный ход двинулся от собора по улице. В поднебесье мчались взбитые облака. Отрываясь от них, таяли прозрачные белые клубки. «Завтра будет ведра», — глядя на маленькие тающие клубки, — подумал Тимофей. Он решил возвратиться в собор. Тимофей любил его не в часы многолюдия, а вот таким, как сейчас, тихим и молчаливым, словно к чему-то прислушивающимся. Каждый раз открывал он здесь для себя что-то новое. То дивную линию арок, то нежный узор деревянной резьбы или каменного ковра. Эти открытия наполняли душу светлой радостью. В такие минуты он чувствовал в себе прежде неведомые ему силы, будто суждено свершить ему что-то большое, важное. Так верно в молодом деревце бродят живительные соки, нетерпеливо ожидая весеннего расцвета. С трудом приоткрыв кованую дверь, Тимофей проскользнул на широкую каменную лестницу, что, извиваясь, вела на хоры. Здесь, поближе к нему, обычно молились именитые. На стене возле колонны чья-то нетвердая рука нацарапала: «Се Степан псал». Миновав ризницы и не ведая, что неподалеку глубокий тайник, где хранится городская казна, Тимофей остановился у края хоров и стал вглядываться в росписи под куполом. Совсем молодой пророк Даниил с серьезным, задумчивым лицом поднял коричневую длань, словно говоря: «Не торопитесь, вдумайтесь», убеждая, приложил руку к сердцу худоликий Соломон. Послышались чьи-то шаги, и Тимофей поспешно спустился вниз. Утомленно мерцали свечи. Нежные краски притвора влекли, как откровение. Тимофей подошел ближе к росписи. Печально смотрела на него своими огромными очами Елена Мартирьевской паперти. Над головой ее русский мастер сделал надпись «Алена». О чем думала эта Алена? Чем-то напоминала она Тимофею его мать, раньше срока умершую от непосильной работы. Может быть, печалью в глазах, когда лежала тихо и покорная, прощаясь со светом и угасая. Тимофей вышел на улицу. Солнце пронизало вспенившиеся облака, и лик города просветлел, и засеребрили стены собора. Но северная сдержанность природы чувствовалась и в неяркой зелени садов, и в порывах ветра, что временами приносил издалека дыхание студеного моря. Тимофей глубоко, всей грудью вдохнул воздух. Эх, да чего на свете любо! Любо вдыхать этот ветерок луговых просторов и дальних морей, слушать вкрадчивый плеск волховской волны, подставлять лицо скупому, то и дело прячущемуся солнцу, и ждать от каждого дня, от каждой былинки чуда. И как это все чаще бывало теперь с ним, Тимофей внутренне снова ощутил приближение какой-то далекой светлой радости. Он не мог сказать точно, чего ждет, во что верит, но всем существом своим чуял. Грядет тот желанный век, что принесет с собой великое свершение. Мысли были неясны, клубились, как утренний туман над Волховом, но сердцем знал. Вот так же, как сейчас, из-за туч брызнет лучами щедрое солнце, согревая озябший, истосковавшийся по свету мир. На Легощенской улице Тимофей встретил Авраама. Кузнец обрадовался, стал шутить. «Аль зазнался, сынок, не заходишь? Что вы, дядя Авраам, не досуг?» И вдруг выпалил. «А жениться собираюсь. На Ольге Мячиной». «Да ну!» Авраам неодобрительно крякнул. «Неужто Мячин снизошел, не брюзжит более, как худая муха в осень? Хотя, когда пять дочерей...» Он усмехнулся, в глазах его промелькнула живая умная хитринка. «Вала в гости зовут не мед пить, а воду возить». Тимофей насупился. «Ну, лишнее болтаю», — посерьезнел Авраам. «Счастье тебе». «Вы...» «Дядя Авраам, посаженным отцом будете?» — тихо, просительно произнес Тимофей. Старый кузнец успокоил его. «Кому уж более, ясно буду». Только сейчас заметил Тимофей, что его учитель за последнее время очень осунулся, похудел. «Не болеете часом, дядя Авраам?» — обеспокоенно спросил он. Кузнец насупился. «Здоров, да одни чирьи зарабатываю». Квас кишки переел. И впрямь почти все, что зарабатывал, приходилось опять отдавать за долги Незде. А тут еще сестра заболела, племянник руку повредил, таская бревна, у всех одежа издырилась. Они расстались, и Авраам, продолжая путь, огорченно думал, ну какая она ему опора. Пышнотело, а не до ума. Все смешки ни с чего, да смешки, что нашел в ней? А может, так и должно быть. Серьезность устает, и вот к такой тянется. Ольгу знал с детства. Видел, как росла, превращаясь из малолетки в невесту. Была в ней кошачья вкрадчивая гибкость, раздражавшая его старика. И вся она, с маленькими хищными зубами, вызывающей походкой, была, как он определил, играючие, гораздо на бабье 72 увертки на день.